Намотайте на ус. Китов надо беречь. Ребята стояли на морском берегу. Волны накатывали одна за другой, как вдруг. «Что это?» — воскликнули разом Варя и Ваня. Из воды выросла гора, блеснула на солнце и медленно погрузилась обратно в море. Затем гора опять вынырнула, стала приближаться и нарастала до тех пор, пока Ваня не воскликнул. «Да это же кит! Вот это да! Настоящий кит!» Действительно, это был именно он. Серый, огромный, больше корабля. Кит подплыл к ребятам, демонстрируя гигантские лоснящиеся бока. «А я про тебя все знаю!» — прокричал Ваня. «Ты самое большое животное на планете!» «Молодец, мальчик!» — пробасил кит. «Ты почти угадал. Правда, самое большое животное на планете — это мой собрат, синий кит. Но он не живет в холодных водах, а любит плавать там, где потеплее. Я же гренландский кит, обитатель полярных вод». «Вот это да! Ты такой огромный! А можно на тебе покататься?» — спросил Ваня. «А вы меня не обидите?» — забеспокоился кит. «Впрочем, я вижу, у вас добрые глаза. Люди с такими глазами не обижают животных». И кит подставил детям свою спину. «Неужели тебя кто-то может обидеть?» — удивился Ваня. «Ты же такой сильный!» «Поплыли, мальчик, и я расскажу вам, кто обижает китов». И пока кит плыл, он рассказывал ребятам о китобойном промысле, о том, как люди начали убивать китов ради мяса и китового уса. Китовый ус — это такие пластины во рту китов, с помощью которых киты фильтруют еду. А люди придумали использовать китовый ус для изготовления мебели, делали из него кринолины для пышных дамских платьев и даже плели корзины. А кашалотов, зубатых китов, люди убивали ради амбры, вещества, которое хорошо держит запах и поэтому использовалось для производства духов. «Все это привело к тому, что нас, китов, стало очень мало», — печально подытожил кит. «Но ведь ты здесь», — задумался Ваня. «Это значит, что люди перестали охотиться на китов?» «Перестали, да не совсем», — вздохнул кит. «Действительно, китобойный промысел уже не так распространен. В некоторых странах его запретили вовсе. Некоторых китов продолжают добывать, но намного меньше, потому что это разрешено только коренным народам. Это позволило нам, китам, восстановить свою численность. Так, например, в Арктике до сих пор можно встретить как гренландских китов, так и серых, горбатых, касаток и финвалов, белух, нарвалов и кашалотов. Даже синие и японские киты иногда заходят в арктические воды. Надеюсь, в будущем люди совсем перестанут охотиться на китов». «Никто не должен вас обижать!» — в сердцах воскликнул Ваня. «Когда я вырасту, я стану экологом и сделаю так, чтобы больше никто не охотился на китов!» На этот раз Варя не стала шутить над тем, что у ее брата каждый день новая мечта — кем стать, когда он вырастет. «Вырастайте большими и оставайтесь такими же хорошими людьми!» — пожелал им кит на прощание. «Ты знаешь, Варя, мне сегодня снился сон про китов!» — сказал за завтраком Ваня. «И мне тоже снился кит», — ответила девочка. «Какое совпадение!» «Когда я вырасту, я точно стану экологом и буду защищать китов. Вот что!» — еще раз повторил Ваня.